Мои люди выяснили, что 2 месяца назад она находилась у своей крестной матери, Суррее, но пока не удалось узнать, куда она направилась оттуда. Растолкуй, пожалуйста, какие у меня права на ребенка по вашим законам?» Дигби нахмурился. «Британское законодательство достаточно консервативно в делах об искусственном материнстве. Если мать решила не отдавать ребенка, суд может принять ее сторону, несмотря на контракт. Расскажи мне все в подробностях», — попросил адвокат молодого человека. Четко и сухо излагая факты, Рауль Зафортеза ненавидящим взглядом смотрел в окно и вспоминал тот миг, когда впервые увидел Полли Джонсон через специальное окошко в нью-йоркской адвокатской конторе. Она напомнила ему хрупкую фарфоровую статуэтку. Кроме того, девушка показалась ему честной и храброй, и еще удивительно красивой, но не той стандартной красотой, которой отличались светские блондинки, непрерывной чередой, проходящие через его жизнь, а свежий и настоящий. Полли была молода и неискушенна в жизни, но Рауль сразу почувствовал в ней незаурядную внутреннюю силу и достоинство. Чем дольше Рауль наблюдал за девушкой, тем больше узнавал о ней, тем сильнее крепло в нем желание встретиться с Полли, чтобы потом, когда его ребенок начнет задавать вполне закономерные вопросы о своей матери, он мог рассказать правду. Однако нью-йоркский адвокат Рауля категорически запретил знакомиться с девушкой, так как только полная анонимность может оградить от возможных впоследствии со стороны матери шантажа и преследования. Но Рауль Зафортеза славился своеволием и без колебаний нарушал существующие правила, если они мешали ему. «Значит, когда девушка забеременела, ты поселил ее в Вермонте, поручив заботу о ней пожилой семейной паре, преданной тебе», — резюмировал Дигби. «А где находилась ее мать все это время?» Как только Полли подписала контракт и получила деньги, она перевезла мать в санаторий, чтобы та немного окрепла перед предстоящей операцией. Однако хирургическое вмешательство не помогло, и через 2 недели ее мать умерла. Рауль тяжело вздохнул. «Да, неудачно все получилось». Рауль бросил на адвоката негодующий взгляд. «Неудачно?» Полли была в трансе. Рауль понимал, что единственная причина, по которой Полли решилась на вынашивание ребенка, умерла вместе с матерью. Из коротких и не очень вразумительных отчетов служанки Солидат он знал, что девушка впала в глубокую депрессию. Рауль решил, вопреки запретам и здравому смыслу, не оставаться в стороне, когда у женщины, которая носит его ребенка, случилось такое горе. Он очень волновался, как бы из-за пережитого у Полли не случился выкидыш. Рауль искренне считал, что в этой ситуации он просто обязан оказать ей поддержку. Находясь в изоляции, в чужом доме, с незнакомыми людьми, беременная неизвестно от кого, погруженная в депрессию молодая девушка могла не выдержать такого груза. Рауль понял, что мать его ребенка нуждается в надежном плече. «В конце концов, я встретился с ней», — сообщил он адвокату, — «но не признался, что являюсь отцом ребенка». Дигби незаметно вздохнул. Все-таки Раулю следовало бы избежать личного контакта, но он всегда был очень сложным человеком, беспощадным конкурентом и опасным врагом в бизнесе, а в то же время преданным другом, готовым всегда прийти на помощь и способным искренне сопереживать. «Я снял дом неподалеку, появлялся там в выходные и звонил ей. Мы встречались, разговаривали. Так продолжалось пару месяцев. Рауль старался, чтобы его слова звучали равнодушно и иронично, но желваки на скулах и сведенные плечи выдавали напряжение. В комнате повисло молчание. «И ничего!» Рауль резко отвернулся от окна и посмотрел на адвоката. Взгляд его темных выразительных глаз был мрачным. На губах застыла сардоническая усмешка. Я относился к ней как к младшей сестре. Она ко мне как к случайному знакомому, не более того. «Когда она исчезла?» — спросил Дигби. 3 месяца назад. Солидат ушла в магазин, оставив ее одну. А когда вернулась... Рауль выглядел растерянным. «Ты можешь поверить, что эти 3 месяца я не думал ни о чем другом?» «Мне кажется, девушка решила прервать беременность». «О, Боже!» Рауль с ужасом посмотрел на пожилого человека. «Полли не могла сделать аборт». «Почему?» «Полли очень мягкая, добрая, заботливая. Она бы никогда не пошла на это», — продолжал Рауль горячо убеждать то ли Дигби, то ли самого себя. «Ты спрашивал насчет своих прав». Адвокат глубоко вздохнул, расправил плечи, словно собирался с духом перед отчаянным прыжком.